«Плакала по Мстиславе вся земля новгородская», — говорит летописец. «Особенно плакали горько лучшие мужи. Они так причитали на похоронах». «Уже нельзя теперь нам будет поехать с тобою на чужую землю, привести поганых рабами в область новгородскую. Ты замышлял много походов, на все стороны поганые. Лучше бы нам теперь было умереть с тобою. Ты дал нам большую свободу от поганых, точно так, как дед твой Мстислав освободил нас ото всех обид. Ты поревновал ему и наследовал путь деда своего, а теперь уже не увидим тебя больше. Солнце наше зашло, и остались мы беззащитные. Всякий может теперь обижать нас». Мстислав, по свидетельству летописца, был среднего роста, хорош лицом, украшен всякую добродетелью и благонравен, имел ко всем любовь, особенно был щедр к бедным, снабжал монастыри, кормил монахов и с любовью принимал их, снабжал и мирские церкви, потом и всему святительскому чину воздавал достойную честь. Был крепок на рати, не жалел жизни за русскую землю и за христиан. Когда видел христиан, уводимых в плен погаными, то говорил дружине своей: «Братья, не сомневайтесь, если теперь умрем за христиан, то очистимся от грехов, и Бог вменит кровь нашу в мученическую. Если Бог подаст милость свою, то слава Богу, а если придется умереть, то все равно, надобно же когда-нибудь умирать». Такими словами он придавал смелость дружине, от всего сердца бился за отчину свою, а дружину свою любил, имение не щадил для нее, золота и серебра не собирал, а раздавал дружине, раздавал церквам и нищим для спасения души своей. Не было уголка на Руси, где бы его не хотели и не любили. Сильно горевали братья, услыхавшие о смерти его, плакала по нем вся русская земля, не могши забыть доблести его, и черные клобуки все не могли забыть его приголубление. 1180 год. По смерти Мстислава новгородцам предстоял выбор: у кого просить себе князя? Взять ли его из рук Всеволода III Суздальского, князя Новой Северной Руси, или из рук Святослава Всеволодовича, который сидел в Киеве и потому считался старшим в Старой Южной Руси? Новгородцы поступили по старине и взяли у Святослава сына его Владимира, тем более что Всеволод недавно показал уже свою неприязнь к Новгороду, показал, что был братом Боголюбского. Взявшие себе в князья Владимира, новгородцы участвовали в войне отца его Святослава со Всеволодом и, конечно, по желанию Святослава, посадили опять в торжке племянника и старого врага Всеволодова, Ярополка Ростиславича, что не могло не повести к враждебным столкновениям с суздальским князем. В то время, когда новгородцы отправили полки свои к Друцку на помощь Святославу, Всеволод явился в другой раз у Торжка и осадил в нем Ярополка. Новоторжане 5 недель сидели в осаде, терпя страшный голод. И когда князь их Ярополк был ранен в сшибке, то сдались Всеволоду. Тот повел с собою в оковах Ярополка, вывел и всех новоторжан с женами и детьми, а город их сжег. Новгородцы увидали, что опасность от Всеволода близка и велика, а на помощь из Чернигова плохая надежда, и потому, выгнавши Владимира Святославича, послали за князем ко Всеволоду. Тот дал им свояка своего, Ярослава Владимировича, безземельного сына, безземельного отца Владимира Мстиславича. Но Ярослав немного нажил в Новгороде. Он возбудил против себя сильное негодование, и Всеволод вывел его из Новгорода, жители которого, как видно, не без ведома и согласия его, призвали к себе из Смоленска Мстислава Давыдовича. Посадник Завид Неревинич, был сменен тотчас по прибытии Владимира Святославича в Новгород. Знак, что он не был за Ольговича. Место его получил Михаил Степаныч. Изгнание Ольговича должно было повести и к смене посадника. Михаил Степанович был свержен, и на его место возведен опять Завид. Но в 1186 году Завид снова потерял свою должность и ушел к Давыду в Смоленск, а на его место был возведен опять Михаил Степаныч. Родственники и приятели Завида не переставали, однако, действовать, но были пересилены противную стороною. Родной брат Завида Гаврила Неревинич был свергнут с моста вместе с каким-то Ивачом Свиневичем. Любопытно, что в то же время вспыхнуло восстание смольнян против князя Давыда, и пало, говорит летописец, много голов лучших мужей. Быть может, эти события в Новгороде и Смоленске имеют какую-нибудь связь между собою. Нет сомнения, что новгородские волнения, борьба сторон Завидовой и Михайловой, были связаны с переменою князей. Завид, бывший посадником при Мстиславе Храбром, стоял за Ростиславичей. На это указывает смена его при Ольговиче и уход к Давыду в Смоленск после вторичной потери должности. Сторона Михаила Степановича была вместе с стороной князя Ярослава, и потому неудивительно, что когда она восторжествовала над противной стороной, то в следующем же 1187 году Мстислав Давыдович был изгнан, и новгородцы послали ко Всеволоду во Владимир опять просить Ярослава Владимировича. Знак, что последний был прежде выведен вследствие всеобщего негодования, но вследствие негодования одной только стороны. Посадник при этом не был сменен, но через год противная сторона начала брать верх. У Михаила Степановича отняли посадничество и дали его Мирошке Нездиничу, которого отец Незда был убит за приверженность к Ростиславичам Смоленским, следовательно, имел право думать, что Мирошка наследовал от отца эту приверженность и стоял за Мстислава Давыдовича против Ярослава. В справедливости последнего утверждает нас известие, что в 1195 году Мирошка вместе с Борисом Жирославичем, Исоцким, Никифором, Иванком, Фомою отправились к Всеволоду с просьбою сменить Ярослава и дать на его место сына своего. Что же сделал Всеволод? Чтобы оставить Ярослава спокойным в Новгороде, он задержал Мирошку с товарищами, как глав противной Ярославу стороны, потом отпустил Бориса и Никифора, но продолжал держать Мирошку, Иванка и Фому, несмотря на просьбы из Новгорода о их возвращении. Наконец отпустил Фому, но все держал Мирошку и Иванка. Это рассердило новгородцев, то есть сторону противную Ярославу. Последний был изгнан, и посол отправился в Чернигов просить сына у тамошнего князя. Что здесь действовала только одна сторона, доказывают слова летописца, который говорит, что добрые люди жалели об Ярославе, а злые радовались его изгнанию. Но прошло то время, когда изгнанные князья уезжали из Новгорода, не думая о мести. Мы видели, что уже Святослав Ростиславич, надеясь на помощь Боголюбского, не хотел спокойно оставить области Новгородской. Ярослав Владимирович последовал его примеру. Он засел в Торжке, где жители приняли его с поклоном, и стал брать дани по всему верху, по Мсте и даже за Волоком, а Всеволод в то же время перехватывал везде новгородцев и не пускал из Владимира. Впрочем, здесь держал их не взаперти. Между тем из Чернигова приехал князь Ярополк Ярославич, но просидел в Новгороде только 6 месяцев. Вражда с Владимирским князем и с Ярославом, который сидел в Торжке и брал дани, не могла быть выгодна для новгородцев. Пользуясь этим, сторона Ярославова восторжествовала, изгнала в 1197 году Ярополка и послала в Торжок за Ярославом. Тот, однако, не поехал прямо в Новгород, но сперва отправился во Владимир, ко Всеволоду, который, как видно, не хотел позволить, чтобы новгородцы присвоили себе право ссориться и мириться с князьями без его ведома. Во Владимир должны были ехать из Новгорода лучшие люди, передние мужи, исоцкие. Там из рук Всеволода приняли они Ярослава со всею правдою и честью, по выражению летописца. Когда, говорит тот же летописец, Ярослав приехал в Новгород, то помирился с людьми, и стало все по-добру. Возвратился по здорову и посадник Мирошка, просидевший 2 года за Новгород, и рады были в Новгороде все от мала и до велика. Сын Ярославов, Изяслав, был посажен в Луках, чтобы быть защитою, оплечьем Новгороду от Литвы. Есть очень вероятное по обстоятельствам известие, что новгородцы приняли Ярослава на всей воле великого Всеволода, который с этих пор стал располагать Новгородом, как располагал им Мономах или сын его Мстислав. Но мир Ярослава с Мирошкою и его стороною был непродолжителен. И через год, в 1199-м, приехали во Владимир из Новгорода лучшие люди, родственники и приятели Мирошки, которые отдали князю поклон и просьбу от всего Новгорода. «Ты, господин, — говорили они, — ты, Юрий, ты, Владимир, просим у тебя сына княжить в Новгород, потому что тебе отчина и дедина Новгород». Всеволод согласился, вывел Ярослава из Новгорода, приказал ехать к себе, а владыке, посаднику Мирошке и лучшим людям велел также явиться во Владимир и взять оттуда к себе на княжение сына своего, 10-летнего Святослава, всей воли великокняжеской. На дороге приставился архиепископ Мартирий, и Всеволод, вопреки старому обычаю новгородцев, выбирать владыку навече, сам, поговоря только с посадником, выбрал и послал к ним архиепископа Митрофана, которого потом отправили к митрополиту на постановление с новгородскими мужами и Всеволодовыми. В 1203 году умер посадник Мирошка, и его место заступил соперник его, старый посадник Михаил Степанович. Через год Всеволод прислал сказать новгородцам: «В земле вашей рать ходит, а князь ваш, сын мой Святослав, мал, так даю вам старшего сына своего, Константина». О рати в продолжении 3 предыдущих лет нет известий. А что Всеволод при этой перемене мог руководиться какими-нибудь внутренними волнениями в Новгороде, доказательством служит смена посадника, тотчас по смене князя, или лучше сказать, по смене бояр владимирских, управлявших именем малолетнего Святослава. У Михаила Степановича посадничество отняли и дали сыну покойного Мирошки Дмитрию. Что малолетний Святослав и посадник Михаил – были сменены по жалобам новгородцев, доказывают слова летописца, что по прибытии Константина весь город обрадовался исполнению своего желания. Владимирский летописец говорит, что когда Всеволод отпускал Константина в Новгород, то сказал ему: «Сын мой, Константин, на тебя Бог положил старшинство во всей братии твоей, а Новгород великий – старшее княжение во всей русской земле. По имени твоем и хвала твоя такая. Не только Бог положил на тебе старшинство в братии твоей, но и во всей русской земле. И я тебе даю старшинство. Поезжай в свой город». Новый посадник Мирошкинич с братью и приятелями, опираясь на силу суздальского князя, захотели обогатиться насчет жителей и позволили себе такие поступки, которые восстановили против них весь город. В числе недовольных, как видно, стоял какой-то Алексей Збыслович. Брат посадника Борис Мирошкинич отправился во Владимир ко Всеволоду и возвратился оттуда с боярином последнего Лазарем, который привез повеление убить Алексея Збыславича, и повеление было исполнено. Алексея убили на Ярославовом дворе без вины, прибавляет летописец, потому что обычного условия с князем не казнить без объявления вины не существовало более. Всеволод распоряжался самовластно в Новгороде. Вслед за этим событием Всеволод пошел на Чернигов и велел Константину с новгородскими полками следовать за собою в поход. Мы видели, что Константин соединился с отцом в Москве, но вместо Чернигова пошли на Рязань. Как видно, во время этого похода новгородцам удалось довести до сведения великого князя о поступках посадника с товарищами. По окончании похода, отпуская новгородцев с Коломны домой, Всеволод щедро одарил их и, по выражению летописца, дал им всю волю и уставы старых князей, чего они именно хотели. Он сказал им: «Кто до вас добр, того любите, а злых казните». Сына Константина, посадника Димитрия, тяжело раненого под Пронском, и семерых из лучших мужей он оставил при себе. Первые и последние обстоятельства могут показывать, что новые распоряжения Всеволода происходили именно вследствие жалоб новгородских, возбудивших неудовольствие великого князя на посадника с приятелями его и на самого сына, который позволял им насильственные поступки. Как бы то ни было, когда новгородские полки пришли домой, то немедленно созвали вече на посадника Дмитрия и на братью его –